Глава 12. Андрей. «Куда ты меня тащишь?» Алиса останавливается и выдергивает ладонь из моей руки. Смотрит так, будто видит меня впервые. Грудь часто вздымается, а к щекам начинает приливать кровь. «Здесь полно камер», — отвечаю я. Напрягаюсь. Мне не нравится ее тон. Он не сулит мне ничего хорошего, о чем я мечтаю последние 5 минут. Я решил, что... «Ты решил не теряться и поиметь меня за входной дверью?» Коваль срывает с себя полотенце и бросает его на пол. «Я, по-твоему, похожа на шлюху?» «Ты первая ко мне полезла?» Охреневаю я. «Я была в шоке!» Орет ненормальная, скидывая руки. «А ты решил воспользоваться моим состоянием?» Ее слова острее наточенного ножа. От них мне становится мерзко. И хоть я мечтаю об этом с первой нашей встречи в мужском туалете клуба, но я бы никогда не смог использовать ее в качестве удовлетворения своих похотливых желаний. А я в постоянном шоке от тебя, с самого первого занятия. И раз на то пошло, может, это ты решила воспользоваться мной в качестве антистресса? Уверен, у охраны выдался занятный вечерок. Наблюдать за нами в экран и слушать, как мы орем друг на друга. «Не льсти себе, Юдин! Для этой цели я бы нашла кого-нибудь получше!» Выплевывает Коваль и проносится вихрем мимо меня. Зажмуриваюсь от удара дверью. «Это, черт возьми, что сейчас было?» «Я, конечно, не питаю надежд и рационально оцениваю, что до Аполлона я не дотягиваю. Но какого-то фига ее слова метко бьют по самолюбию». «Ну и стерва ты, чертова Коваль!» Поднимаю с кафеля ее полотенце и иду за ней следом. У меня желание отпороть нахалку этим полотенцем, как представлю, что по комплексу она разгуливает в разорванном мною купальнике. В груди начинает неимоверно печь от воспоминаний, как моя рука касалась изящной груди и ласкала нежнейшую кожу. Врываюсь в женскую раздевалку, не заботясь о том, что в ней может кто-нибудь находиться. Но, к счастью, в помещении никого, кроме заразы, нет. Коваль вздрагивает и испуганной лисой смотрит на меня. Она успела стащить порванный купальник, и сейчас на ней из одежды только микроскопические трусики. «Не смей на меня пялиться!» Коваль наклоняется и стягивает с себя резиновый шлепанец с цветком и с яростью бросает его в меня. «Легко ловлю», блокируя встречу со лбом. «Тогда прикройся». В ответ швыряю в нее полотенце, прихваченное в бассейне. Алиса уворачивается, и тряпка пролетает мимо. «Идиот! Свалил отсюда!» Я смотрю, как Коваль начинает беспорядочно доставать свое барахло из шкафчика и бросать его на банкетку. Ее движения рваные и неосознанные. Надевает джинсы прямо на мокрые ноги. Оголенная грудь подпрыгивает вместе с ней, когда Алиса пытается натянуть прилипшие к коже брюки. «Какого черта ты без меня полезла в бассейн?» Я стою у двери, не решаясь пройти дальше. От нее исходят такие разрушительные искры, что часть долетает сюда. Я на первом занятии проводил инструктаж, чтобы без инструктора воду ни ногой. «Алиса!» Рявкаю, когда замечаю, что девчонки фиолетово, о чем я здесь ей толкую. «Засунь себе в одно место свой инструктаж, Юдин! Понял?» Зараза сбрасывает в спортивный рюкзак поочередно свое барахло и пыхтит, как обиженный бычок. «Ты ненормальная. Тебе об этом когда-нибудь говорили? Ты понимаешь, что если бы я пришел на пару секунд позже, ты бы утонула?» Алиса на последнем слове вздрагивает, но по-прежнему старается меня игнорировать. «Если ты считаешь, что смогла укротить скорость, то все остальное тебе тоже подвластно». «Ты меня утомил, Юдин. Разве мужчинам не запрещено находиться в женской раздевалке?» «Точно так же, как и женщинам в мужском туалете». Уверен, что она даже не понимает, о чем я говорю, но уколоть стерву считаю необходимым. «Что? Щурится Коваль и завязывает волосы на затылке. «Ничего, чтобы в следующий раз думала своей бестолковой головой и не лезла без меня в бассейн. Ты меня поняла?» Алиса закидывает рюкзак на одно плечо, хватает мотоциклетный шлем и пинает ногой дверцу шкафчика. «Дрянная девчонка!» Подходит ко мне и задирает голову. «Следующего раза не будет. Я больше не приду!» Пихает меня в сторону и выдергивает из моих рук свой шлепанец. «Отдай! Не твой размер, Юдин!» «Точно. Коваль в целом не мой размер. Я это понимаю, но из меня не вышел бы успешный спортсмен и тренер, если бы я не умел бороться. Я с детства привык не сдаваться. А значит, попробую». Но дьяволица оказывается упрямее, чем я ожидаю. Она не приходит ни на следующее занятие, ни через неделю. Я описал ей сообщение, а вчера проглотил свою гордость и позвонил Алисе. Мои сообщения и звонок остались неотвеченными. Стоит признать, что во время ожидания, находясь в бассейне, я дергался от каждого шороха. Я ждал Алису. Как чертов сталкер, я выжидал субботний влог и пас ее в соцсетях, где она тоже всю неделю не появлялась. И только сегодня, в пятничный вечер, история в профиле мотолисы подсказала, где мне искать пропажу. Я отключил мозги, иначе, если бы я думал, хрен бы я оказался у какого-то сомнительного гаража на первом этаже и с жилыми окнами на втором. Из распахнутых железных ворот доносится музыка. И если бы я точно не знал, что здесь тусуются байкеры, решил, что попал на попсовую вечеринку. Знакомая популярная музыка не вяжется с этими серьезными ребятами. Я не прячусь и уверенно появляюсь в открытых дверях. В нос ударяет специфический запах сжженой резины и мастерской. Волнение легкими волнами окутывает мое тело, но я не думаю, что оно связано с тем, что эти ребята кажутся опасными. Оно связано с пониманием, что, возможно, мне посчастливится встретиться с Коваль. Когда я вхожу, улавливаю и другие запахи – сигарет, пота и сладкого дыма. Здесь не менее 20 человек разного возраста. Они галдят и смеются. Но ее смех я вычленяю из десятка других. Он необычный. Такой, который ты с легкостью подхватываешь. Да и вообще, я никогда не считал Алису обычной. Может, поэтому я смотрю на нее, сидящую рядом с белобрысым бритоголовым парнем в обнимку, и понимаю, что ревную. Ревную девушку, не принадлежащую мне. Они поочередно курят кальян и выдыхают дым друг другу в лицо. Я его помню, часто мелькает в ее субботних влогах, и, кажется, она называет его Саня. То, что они близки, подтверждает расслабленность их поз и взаимные переглядывания, которыми они делятся между собой. На меня Алиса так не смотрит. На меня она смотрит, как на говно, случайно прилипшее к ее подошве фирменных кроссовок. Белобрысый парень что-то шепчет ей на ухо, отчего Коваль задирает голову и начинает звонко смеяться. Бритый улыбается и смотрит на ясное лицо, а я ревную еще больше. Тоню я тоже ревновал, хотя она никогда не давала мне повода. Сейчас я ревную чужую девушку, которая среди 20 человек является одной единственной особью женского пола. На что я рассчитывал, когда сюда притащился. Она замечает меня, и улыбка сползает с ее губ. Замечает меня и этот чертов Саня. Коваль наклоняется к нему, что-то говорит и передает курительную трубку. Пока она пробирается через сидящих, мое присутствие замечают ноги. Сложив ладони в передние карманы джинсов, дожидаюсь Алису. С каждым метром ее приближения мой пульс ускоряется, а это означает, что те волнения, которые я ощущаю рядом с ней, мне не кажутся. «Что ты здесь делаешь?» Алиса складывает руки на груди. К моему удивлению, она не испепеляет меня желчью. Она искренне удивлена. Мои глаза с удовольствием шарят по гибкому телу, а член приветственно дергается. Мы скучали с ним оба. На Алисе короткие джинсовые рваные шорты и высокие мотоциклетные ботинки. Яркая желтая футболка завязана на животе крупным узлом и открывает умопомрачительный вид на ее кожу. Здесь тусклое освещение, но я все равно замечаю, что она смуглее, чем когда я видел и трогал ее в последний раз. «Привет!» Вытаскиваю руки из карманов и зеркалю ее, складывая на груди. «Как ты меня нашел?» «Тебя не было на занятиях». «Повторяю, что ты здесь делаешь?» «Я тебе писал и звонил». Алиса сбрасывает руки, и расслабленное лицо приобретает вид, с которым она обычно общается со мной, то есть с ненавистью. «Юдин, я тебе отчетливо сказала, что ходить больше не буду». Она пытается кричать шепотом и оборачивается назад. «Сдалась? Смелая и дерзкая Алиса Коваль так быстро сдалась?» Усмехаюсь я. «Интересно, а они знают?» Киваю на присутствующих за ее спиной. «Заткнись, Юдин!» — шипит Алиса, стягивая губы в тонкую нитку. Она вновь оборачивается и пытается понять, услышал ли меня кто-нибудь. «Мне удалось найти твое слабое место, лисица». «Отлично!» «Значит, не знают». Довольно протягиваю я. «Мото-лиса оказалась не такой отважной. Выгибаю бровь. «Проваливай отсюда!» С яростью толкает меня в грудь, и я отступаюсь назад. Периферийным зрением замечаю, как подскакивает белобрысый. «Мото-лиса идеально. Просто ей достался похотливый тренер. И к тому же неопытный». Мы смотрим друг на друга, как два быка на кориде. Но дело в том, что мне не обидно слышать эти слова от нее. Я по жизни не обидчивый человек. Но конкретно сейчас внутри меня бушует противостояние между послать ее нахрен или продолжить изводить себя дальше. «Алиса, проблемы?» Рядом с нами возникает Бритый. Его заинтересованный на мне взгляд я выдерживаю прямо. «Нет, Сань, я разберусь», — оборачивается к нему Коваль. «Познакомишь?» Но Саня не отваливает, и почему-то в нем я не вижу угрозы в виде соперника. «Андрей?» Протягиваю руку первым, не давая заразе придумать для меня роль, после которой я буду выглядеть полным придурком. «Тренер Алисы по плаванию». Коваль закатывает глаза и вздыхает. «Бывший», — добавляет она. «Саня?» В ответ пожимает мою. Его ладонь очень грубая и шершавая. Этот парень, очевидно, очень много работает руками. Друг Алисы. Настоящий. Бритый улыбается, и я не могу усмехнуться ему в ответ. «Значит, друг». «Не понял», — вдруг осекается Саня. «А почему бывший-то?» — обращается к Коваль. «Сань, иди, а? Мы разберемся». «Она бросила занятия». Не упускаю возможности нажаловаться приятелю, скорее всего, имеющего некое влияние на безбашенную Коваль. «Алис, это правда?» «О, черт!» — сплескивает руками зараза. «Вы теперь вдвоем мне будете выедать мозг? Саш, иди, пожалуйста!» «А ты?» — тычет в меня пальцем. «Пойдем, выйдем на секунду». «Что? У меня намечаются разборки, как в добрые школьные времена». В груди приятно подпрыгивает, и я, махнув Сане рукой, выхожу в летний теплый вечер, подсвеченный яркими звездами.